Глава 25. Богдана. «Сеструль!» — ору на всю парковку и сама пугаюсь своего голоса. Вздрагивает и Мика, теряясь от такого теплого приема. Пятится назад, когда я выскакиваю из машины, захлопывая за собой дверь. Намеренно на сигнализацию не ставлю и ключи оставляю внутри. Я не собираюсь долго любезничать с сестрицей. Сложив руки на груди, буквально убиваю ее взглядом. Заодно рассматриваю. Модно потертые джинсы, свитер оверсайз, спортивная куртка. Макияжа минимум, только губы подведены и реснички тронуты тушью. Волосы убраны, высокий хвост. Сейчас нас легко различить. Значит, не подставлять меня приехала. Зачем тогда? Что тебе нужно? Скидываю подбородок. Тихо, тихо. Мика выставляет руки перед собой. Какие вы все нервные, произносит обобщенно. А ты ожидала, что я брошусь тебе на шею? После всего зла, что ты мне сделала. Предъявляю обвиняюще. Как ты вообще нашла меня? Только не говори, что случайно. Не совсем. Тянет загадочно. Я всегда знала, что у меня есть сестра-близнец. Точнее, была. Делает мучительную паузу. Однако, до недавнего времени я была уверена, что ты мертва. Какая чушь, Мика! Фыркаю недоверчиво. На ходу себе легенду сочиняешь. Попробуй еще раз. Я не лгу, меня убедили в этом. С детства твердили. И только когда меня парниша твой, как его, щелкает пальцами, Врагов, когда он меня твоим именем назвал, я заподозрила неладное. Понаблюдала за его квартирой, видела, как ты с детьми к нему приехала, и у меня не осталось сомнений, мы слишком похожи, вздыхает. Мальчики у тебя ведь тоже близнецы, выдает некое подобие улыбки. К детям моим не приближайся, даже не говори о них, загрызу, рявкаю зло. Дан, пожалуйста, лепечет тихо. «За что ты так со мной?» Не выдерживаю, отпуская эмоций. Подставила с поляком, потом на Алекса вешалась. «Какого чёрта?» — вспыхиваю. «Как смеешь появляться и разговаривать со мной, будто мы подружки? Честно говоря, не знаю, за что Мику больше ненавижу. За то, что из-за нее меня задержала полиция, или за то, что моего мужчину тронуть посмела. Сестра родная и так подло поступила. Меня разрывает от злости и обиды. Сама себя не узнаю в этот момент». «Я здесь для того, чтобы объяснить все и предупредить». Близняшка осекается, нервно заламывая пальцы. «Попробуй, я тебя внимательно слушаю», — тороплю ее. «Наши цели совпадают, я ведь тоже искала встречи с ней. Поговорить хотела, в глаза посмотреть. На тот момент я не знала, что подставляю тебя. Мне давали задания, и я их выполняла», — пожимает плечами. «Удивлялась еще, когда мне дресс-код диктовали и заставили волосы перекрасить». Протягивает руку и касается моих платиновых локонов. Я думала, ему нужно конкурентов в бизнесе устранить. Кому? Ему? Судорожно сглатываю, чувствуя, как внутри все сжимается в комок. Мика медлит, словно боится произносить имя вслух. Губы сжимает. Психанов я разворачиваю, чтобы вернуться в машину. Но слабая хватка на локте останавливает меня. Оглядываюсь и смотрю на сеструлю с прищуром. Крестовскому. Читаю по губам. Застываю, пропуская сквозь себя ее страх. И верю. Как он вышел на тебя? Когда? 3 года назад. Сама виновата. Подставилась. Прячет взгляд. 3 года. Ровно столько же времени Игорь мучает меня вопросом о суррогатном материнстве. Совпадение, конечно, но от озвученного срока меня передергивает. Тобой только Крестовский руководит. Больше никто? Вопрос сам слетает с моих уст. Со мной общается только он, да, но мне и его хватает с головой. Сеструль — это страшный человек, — говорит Мика о Крестовском. И очень властный. Если он говорит прыгать, у него спрашивают, как высоко, понимаешь? Шепчет поспешно, слова проглатывая. А ты ему дорогу перешла, видимо. Или Игорь перешел. Закусываю губу. Крестовский затеял все, чтобы отобрать у Авдеева часть бизнеса. Таким ведь было его условие. Ему акции, мне оправдание. Все логично, и, наверное, следует рассказать Игорю о том, что поведала Мика, но что-то меня останавливает. Авдеев мне не друг, никогда им не был, всего лишь человек, который использовал меня в своих целях. Правильнее будет с Алексом обсудить и решить, как быть дальше. «Я расскажу все, что знаю», — убеждает меня Мика, «но не здесь, не посреди улицы», — осматривается с опасением. «Хорошо», — киваю растерянно. «Только Алекса дождемся», — спохватываюсь, мельком глядя на театр. Он скоро, вместе побеседуем. Нет уж, отскакивает от меня, как от прокаженной. Я не самоубийца, я и так мужиков ненавижу. Выплевывает с горечью. А с Враговым у нас знакомство не заладилось. Отводит глаза. Я тем временем закипаю. Не заладилось? выглядела наоборот. «Алексу я доверяю, а тебе нет», — отрезаю я. «Ясно», — выдыхает огорченно. «Значит, найду тебя в другой раз, когда ты будешь готова к беседе тет-а-тет. Будь осторожна», — предупреждает серьезно. «Не спешит оставлять меня, мнется на месте». Подумав, подносит руки к своей шее, касаясь пальцами двух золотых цепочек, дергает и достает из-под свитера подвески. Изучает их поочередно, выбирает одну и, сняв себя, протягивает мне. Вкладывает в мою ладонь теплый металл и накрывает своей. Импульсивно сжимаю руку, чувствуя, как под пальцами перекатываются звенья цепочки. «Это принадлежит тебе, Дана», на выдохе. Не дожидаясь моей реакции, Мика резко разворачивается и шагает прочь к стоянке такси. Пару секунд смотрю ей вслед, но потом все же перевожу внимание на странный подарок. Взволнованно раскрываю ладонь, боясь даже дышать при этом. Золото поблескивает в свете фонарей. Провожу пальцем по украшению. Католическая ладанка. Переворачиваю и замечаю на обратной стороне гравировку. «Богдана». Выведена вычурным курсивом. Значит, на втором кулоне имя Доминика? Парные ладанки. Но откуда они? Ответ сам проникает в мозг. Единственно возможный. Заполняет горячей лавой сердце, гонит жар по венам. «Стой!» — кричу Мике вслед и срываюсь с места, чтобы догнать сестру. Минут через пять мы с Микой сидим в ресторане через дорогу. Я намеренно выбрала для разговора многолюдное место, потому что все еще не доверяю сестре. Пошла ей навстречу лишь в том, что мы заказали отдельную VIP-кабинку. Все-таки она права, нашу беседу лучше провести без посторонних ушей. Быстро делаю заказ, наугад ткнув в меню, и нетерпеливо жду, когда уйдет официант. «Что ты знаешь о нашей семье?» Выпаливаю, едва мы с Микой остаемся одни. «Почему родители нас бросили? Или только меня?» Больно от своих же слов. «Что?» — хлопает ресницами она. «Нет, ты неправильно поняла», — отмахивается. «Родители не бросали нас, они...» — тяжело вздыхает. «Погибли. В автокатастрофе, когда нам с тобой было чуть больше года». «Как?» — постанываю я. «А наша родня?» «Родители из Польши, мама — врач, отец — композитор, были», — поправляет себя. «Когда мама была беременна, они все бросили и рванули в Россию, так что если и есть родственники у нас, то за границей. Однако не нужны мы им. После аварии никто за нами не приехал», — сжимает губы, на миг умолкая. «И мы отправились в детдом». «Откуда ты знаешь все это?» — ахаю удивленно. «От своей приемной семьи, точнее, от бабули. Она единственным нормальным человеком там была», — скрипит зубами. «Подожди, не понимаю, почему тебя отдали в семью, а меня оставили? Близнецов же нельзя разлучать». «Об этом бабуля тоже рассказывала», — прячет взгляд, собираясь сказать мне нечто плохое. «Нам с тобой 3 года было, когда нас забрали в детский дом семейного типа. Знаешь, это семья, в которой супруги воспитывают сирот, не усыновляя. Всего могут взять не более 10 детей и растить их в условиях полноценной семьи до совершеннолетия. За каждого ребенка получают пособие. Больше детей — больше денег. Ну, ты поняла». Многозначительно наклоняет голову на бок. «В идеале воспитанники должны расти в атмосфере семейного тепла, любви, заботы», — закатывает глаза. «Но нам с тобой, с временными родителями, не повезло. Их интересовала лишь финансовая сторона вопроса. В общем, сначала взяли нас обеих. Спустя пару недель ты заболела сильно. Как раз шла бумажная волокита, и родители-воспитатели под шумок тебя обратно в детдом сбагрили, чтоб никого не заразило. Да и ответственность боялись нести за тебя. В детдоме добрые доктора сказали им, что с этой болезнью и в таком запущенном состоянии ты долго не протянешь». «Да, я действительно переболела в детстве. С ужасом понимаю, что Мика правду говорит. Через пару месяцев приемные родители увезли меня с другими воспитанниками в глубинку, далеко от столицы, а тебе даже не интересовались. Были уверены, что умерла», — поводит плечами. «Да и плевать им было». «Странно, в детдоме мне никто даже не сказал, что у меня близняшка есть». «Боялись, видимо, что вскроется их прокол. Нас разлучили, ты выжила. Что-то пошло не так», — хмыкает она. «И в семью не вернуть. К тому времени там уже набрался лимит». «Даже за деньги я никому не нужна», — всхлипываю, не выдержав. «Мне тяжело в детдоме было. Старшие издевались, воспитатели глаза на все закрывали, еще и меня ругали». «Сеструль, нас обеих потрепало», — цедит сквозь зубы. Родители-воспитатели держали сирот в ежовых рукавицах. Использовали как прислугу, а когда я подросла, сводный брат стал домогаться. Единственный родной сын в семье, так что ему все с рук сходило. Только бабуля за меня и заступалась. Она и рассказала мне об умершей сестре-близняшке. Ладанки показала. импульсивно касается шеи. На нас они были, пока мы в приемную семью не попали. Родители-воспитатели сразу их сняли и себе забрали. Драгоценности все-таки. Усмехается с презрением. Я выкрала кулоны, когда решила бежать. Вернула наши. «Мика!» Протягиваю руку и накрываю ее ладонь, которую она тут же высвобождает. «Жалеть меня не надо, сеструль!» Отрезает холодно. «Не люблю я телячьих нежностей, уж прости». «Как ты сбежала? И когда?» Перевожу тему, чтобы сгладить углы. «Когда мне 17 исполнилось, бабуля умерла», — вспоминает с грустью. «И для меня начался настоящий ад. Сводный прохода не давал, приемные родители издевались, наказывали за каждый проступок. Короче, собралась я, прихватив немного денег в счет морального ущерба и наши кулоны, и укатила в столицу. Первое время скрывалась, чтобы органы опеки меня не нашли и обратно не вернули. А как 18 исполнилось, я обрела свободу. Правда, зарплата к ней не прилагалась». «Да, знакомо. Я после детдома комнату в общаге получила, и пособие мизерное. Жалуюсь единственному родному человеку. Устроилась в клуб певицей. Там хоть платили хорошо». «Клуб?» — закашливается Мика. «Что ж, мы почти коллеги. Я тоже, можно сказать, в клубе работала. Неофициально». Медлит, губы кусает. «Мика?» — хмурюсь я. «Что, Мика?» — вспыхивает. «Мне нужны были деньги. И я пошла туда, где их априори много, в элитный загородный клуб. Познакомилась с парнишей одним, администратором. Он мне помог внутрь попасть. И прикрывал. Хороший малый». «Ты спала с мужиками за деньги?» Выпаливаю прежде, чем остановить себя успеваю. «Дурочка совсем!» Обиженно дует губы. «Какого ты мнения о кровиночке своей?» Ехидно прищуривается. «Я серьезно, Мика!» «Не спала я за деньги», бурчит в ответ. «Я вообще никогда ни с кем», поражает откровением. «После урода сводного я ни одного мужика к себе не подпущу». «Фу!» Вздрагивает от отвращения. «Нет, просто бизнес, ничего личного. Я опаивала и обчищала богатеньких извращенцев. Обычные лекарства в моих руках превращались в гремучий коктейль. Наутро после него никто не мог ничего вспомнить, так что и в полицию не заявляли, да и стыдно признавать, что баба облапошила. В этот момент иначе смотрю на сестру. Она как ежик, колючая, но под иголками прячется нежное, ранимое создание. Достать его не так просто». За внешней маской безразличия и жестокости Мика скрывает свои психологические травмы. Понимаю, что не только ради денег она оказалась в клубе, но и ради мести. Из-за одного подонка сводного Мика теперь ненавидит весь род мужской и одновременно боится. «Меня никак поймать не могли. Не прекращает откровенничать она, пока я сама не облажалась однажды». «Что случилось?» Подаюсь вперед. «Лет 5 назад попался мне один тип, богатенький. Я обработала его, как обычно, но то ли я бокалы перепутала, то ли он меня раскусил и специально напоил моим же коктейлем. В общем, в итоге повело меня, а не его. Я совсем свое тело не контролировала, даже позволила уроду себя облапать. Все бы закончилось плачевно, если бы не тот самый администратор. Он богача отвлек, а меня в такси запихнул. Правда, мужик потом на меня руководству клуба пожаловался. Скандал серьезный был, меня разыскивали. Но в клубе видеонаблюдение не было, запрещено, потому что он элитный. А богач в темноте плохо приметы запомнил. Мне удалось исчезнуть. И на всякий случай я с парнишей-администратором связь оборвала». «Мика!» — вскрикиваю я. «Я вспомнила, где это имя слышала. Кажется, меня твой администратор с тобой перепутал. Обрадовался так, говорил, что давно не видел, предупреждал в клуб не ходить». «Стоп!» — хлопает ладонью по столу. «А ты что там забыла?» «Ну, я...» — опускаю глаза. «Должна была девочку подменить. Пела я там». Уточняю, чтобы сестра не надумала лишнего. Точнее, приехала выступать, но оказалось, что директор меня продать решил выгодно. «Серьезно?» — встряхивает высоким хвостом. «И кому же? Для чего?» «Для прикрытия. Я 5 лет в фиктивном браке», — признаюсь я. «Так что нашелся покупатель». «Врагов?» лепечет Мика. «Нет, ты что?» рявкаю на нее и добавляю тише. «Авдеев?» «Что-то знакомое?» задумчиво тянет. «Слушай, а он тебя не трогает? Не обижает? Ну, ты понимаешь». Кусает губы и кривится, намекая на интим. «Нет, между нами ничего не было. У Игоря есть женщина в Австрии, которую он по-настоящему любит, но с которой он не может жить открыто и официально», шепчу и озираюсь. «Так что с ним мне было терпимо. До тех пор, пока он не стал склонять меня к суррогатному материнству. Его женщина в силу возраста не может ему родить, даже клетку дать уже не способна. А меня они присмотрели на роль инкубатора». Схлипываю, потупив взгляд. «Значит, близнецы твои, они от Авдеева?» округляет глаза. «Нет-нет», — спешу ее разуверить. «Они от Алекса. Условия о суррогатном материнстве муж только полгода назад выдвинул». «Ну, сеструль, ты даешь». Мика откидывается на спинку стула и заходит со смехом. «Я себя всегда оторвой считала, а ты, смотрю, тоже покутила знатно. Сейчас-то ты с Алексом своим». «Я все еще замужем», — выпаливаю с горечью. «И у меня проблемы из-за тебя». Тычу в сестру пальцем. «Я же говорю, что не специально. Не знала я», — повышает голос. «Кстати, Врагов в курсе моего приключения в клубе 5 лет назад. Он зачем-то спрашивал об этом. Безумно разозлился, когда ему правду сказала. Пришлось электрошокером приложить парнишу. Прости, сеструль». Мика говорит что-то еще, смотрит виновато. А я словно погружаюсь под воду, не слышу ничего. Алекс был в Англии, когда с Микой произошло все это. Откуда он узнал? Кто-то видео прислал. И не решил ли он тогда, что это я, а не сестра, оказалась в объятиях чужого мужика? Прикрываю глаза, вспоминаю, как резко Алекс оборвал связь, и осознаю. Именно так он и подумал. Легко отказался от меня, поверив глазам, но не сердцу. После элитного клуба я завязала с богачами и пошла работать, как простые смертные. Трахтит дальше Мика. В кафешках официанткой трудилась, комнату снимала. Денег мало, зато спокойнее. По крайней мере, так я думала, пока меня не приметил Крестовский. В этот момент я словно ото сна пробуждаюсь и вся обращаюсь вслух. «Богатый, надменный, весь из себя», — кривится она. Он начал часто заходить в кафе, где я работала, обхаживал меня. Ну и я решила обчистить и его, догадываюсь я. «Ага», — кивает со вздохом. «Не удержалась, деньги сами в руки плыли». Но Крестовский не поддался, поймал меня на горячем, а потом угрожать начал. Оказалось, он на меня целое дело собрал и пострадавших мужиков нашел, хоть столько лет прошло. И богача того, с которым скандал был, убедил написать на меня заявление, и даже моего парнишу-администратора к стенке припер. «И все ради того, чтобы ты меня изображала?» «Видимо, да. Сначала Крестовский никаких поручений не давал, просто держал меня на коротком поводке, словно выжидал удобного момента. Потом отправил обчистить поляка, как я умею», — закатывает глаза. «Следующим стал Врагов, но там иное задание было. На камеру в подъезде поиграть и подкинуть твоему парнише кое-что запрещенное, а потом вызвать правоохранителей. Если с первым я справилась, то со вторым...» «Не до этого уже было. Убегать пришлось от зверюги твоего. Получила я от Крестовского, конечно». «Зачем Крестовскому Алекса подставлять?» «Искренне недоумеваю. Неужели из-за того, что контракт отказался подписывать?» «Спрашиваю сама себя». «Не знаю». Мика устало потирает пальцами виски. «Самое страшное другое. Через пару дней меня ждет Крестовский, и я понятия не имею, какое задание получу на этот раз». Разговор прерывает внезапно вошедший официант. Ставит перед нами заказанные блюда и 2 коктейля. Словно по команде вопросительно смотрим на парня. «Комплименты от мужчины из кабинки напротив». Растекается он в улыбке. Мельком смотрю в проем, обрамленный невесомыми, почти прозрачными тканями, встречаюсь с горящими взглядами незнакомцев и отворачиваюсь. Наблюдаю, как Мика берет бокал, взбалтывает его содержимое и подносит к носу, делая вдох. Неосознанно тянусь к своему коктейлю, но сестра буквально вырывает его из рук. «Ты чего?» — ворчу я и вытираю салфетками расплескавшийся напиток. «Никогда, ничего, не пей из чужих рук», — назидательно чеканит. «Но ведь он даже безалкогольный», — кашусь на коктейль. «Ты не можешь знать, что в нем намешано. Поверь профессионалу», — подмигивает и отставляет бокалы как можно дальше. «Как скажешь», — соглашаюсь послушно. «Так, пора сворачиваться, пока животный интерес к нам не перерастет в мужское бешенство», — сознанием дела постановляет Мика. «Ну что, сеструль, мир?» — быстрый взгляд из-под лобья. «Мика, мне суд грозит из-за твоих проделок, и я никак не могу доказать свою невиновность», говорю обреченно. «Анализ ДНК совпал. Если бы следствие узнало, что у меня есть близнец...» «Мне никак нельзя в полицию», — чуть ли не хнычет она. «За мной такой шлейф тянется. Крестовский с легкостью меня раздавит, как мошку. Пойми. И защитить меня некому. У меня один выход — за границу свалить». Но Крестовский не выпустит. «Тогда о каком перемирии может идти речь?» Осекаю ее жестко. Поднимаюсь из-за стола и поспешно покидаю VIP-кабинку. «Дан!» — летит мне в спину. «Игнорирую. С одной стороны, я рада, что сестра оказалась не такой стервой, как думал Алекс. Но с другой, все равно она эгоистично думает о себе. Кто знает, что еще Мика вытворит по указке Крестовского и посмотрит ли на то, что мы родня. Не могу довериться ей. Пока нет.